Описание путешествия Гедеона от Кадьяка до Иркутска из записок иеромонаха Гедеона. Того же дня в 3 часу по полуночи вышли из Павловской гавани. Господин правитель с духовными отцами проводил меня до лесного островка, а помощник его, губернский секретарь Баннер, сопутствовал мне на ситке до Уналашки. Выход нам был неудачен. Настал противный ветер с туманом и дождем, и около Кадьяка продержал нас до 17 числа, которого в 5 часу пополудни скрылся от глаз наших Кадьяк. 23 и 24 терпели жестокий шторм. 29 увидели Уналашку. В начале 7 часа пополудни положили якорь в Барбосской Бобровской бухте, откуда на другой день поутру пришли пешком на Алеутское жило, и Магня называемая. Дорога была неприятна по причине неровных и болотистых мест. С Имагни приехали в Байдаре к селению Согласия, где находится главное здание российско-американской компании. Во время однонедельного там моего пребывания, кроме надлежащего сделанного мною наставления святым миром помазанных детей обоих племен, то есть русских и алеутов мужеского пола, 91, женского 50, браком сочетана, русских 5, алеутских 35 пар. Жители острова Уналашка, равно как и прочих островов всей алеутской гряды, весьма привержены к вере. Знают и благоговейно почитают все праздники, с крайнюю охотой и любовью слушают внушаемые наставления, и оные самым делом исполняют. Они очень понятны, понятливы, трудолюбивы, кротки, усердны и честны. Юрты их чище и приборнее кадьякских. Некоторые имеют свои огороды, в которых родится только картофель и репа. На острове Умнак построена часовня во имя святителя Николая старанием грамотного Таёна Ивана Глотова, который сам и отправляет там утренние молитвы и часы, воскресные и праздничные дни. Оная часовня от Уналашкинской конторы снабдена нужными книгами и другими потребностями для благолепия ее относящимися. 7 июля оставили Уналашку. При противных ветрах через 3 недели прошед острова Лисьи, Андриановские и Крысьи приблизились к островам, ближними называемым. 14 августа увидели Камчатскую землю. 21-го вошли в 3-й Курильский пролив. К вечеру сильным дождем настал жестокий от юго-востока шторм, который принес наше судно почти к самому берегу, где единым только провидением спасены. После сего, лавируя при противных ветрах более недели, у 1-го Курильского пролива силились еще пройти его, но позднее время малое количество провизии, воды и дров, также противные ветры принудили поворотить к Камчатке в Петропавловскую гавань, которую 4 сентября по ошибке одного промышленного прошли мимо. Вечером сделалась тишина, в это время находились мы в недальнем расстоянии от берега. Опасаясь быть принесенными коному сильным течением и волнением, стали на дреке. Утром вдруг ветер скрипчал. Дрек поднять не могли, а отрубили его прочь. Таким образом, едва успели мы избавиться от этой опасности, как большее еще нас ожидало. Небо помрачилось, густой туман скрыл от глаз наших верхи гор и самый даже берег. Крепкий ветер прижимал к земле, не имели никакого вида к спасению. Неустрашимый дух нашего морехода, англичанина Барбера, самой юности проведшего жизнь свою в беспрестанном хождении на море, начал терять свою бодрость. Целый день ситка наша боролась с волнами. К счастью, сквозь густой туман открылась небольшая бухта, которую пошли между крутыми утесами с острыми каменьями при сильном волнении на 6 саженях глубины. Тут-то билось у каждого из нас сердце. Грунт ненадежен, глубина убавлялась, жестокий ветер превратился в страшную бурю. Что делать? Бросили якорь, спустили стенги, дожидались через всю ночь смерти. 6 числа с восходом солнечным озарил луч надежды и наши темные души. Ветер начал стихать, а в полдень совершенно утих. 7 числа вечером вышли из оной бухты и опять направили путь свой к Петропавловской гавани, в которой 12-го в 6 часу пополудни стали на якорь. 23 октября отнесся я господину правителю Камчатской области Петровскому следующим образом. Ваше превосходительство, милостивый государь. При отправлении моем из Санкт-Петербурга в экспедицию «Кругом света», между прочим, поручено мне от Святейшего Синода, члена Высокопреосвященного Митрополита и кавалера Амвросия, обозреть камчатские церкви и духовенство. Для сего намерен я отправиться зимним путем, во-первых, в Нижний Камчатск, а потом в другие места. Судя по возможности, то со всем достодолжным особе вашей уважением я обращаюсь теперь к вам, милостивый государь, с покорную моею просьбою о сделании мне в означенном путеследовании возможного начальнического вашего пособия. Предоставляя будущему времени лично рекомендовать себя вашему превосходительству, с истинным почтением имею честь быть и прочее. На что 12 декабря получил я от его превосходительства следующий ответ. «Священнейший отец Гедеон, по отзыву вашего преподобия ко мне от 23-го исшедшего октября, который и сердцу, и душе моей был приятен, сделав распоряжение мое о благоуспешном вашем сюда прибытии, с нетерпеливостью ожидаю иметь удовольствие лично принять через вас святое благословение, и сими чувствами имею честь быть к вашему преподобию сернейший слуга Иван Петровский». Нижний Камчатск, 17 ноября 1807 года. 30 января 1808 года отправился я из Петропавловской гавани вокруг Камчатки в нарте, запряженной 12 собаками. На Нижнекамчатска сопутствовал мне российско-американский компаний-комиссионер, иркутский купец Петр Ильич Мясников, а из Нижнекамчатска тамошнего батальона командир господин подполковник Семен Яковлевич Сибиряков и протоиерей Никифор Никифорыч. Объезд мой продолжался около 2 месяцев. Во всей Камчатской области состоит 8 церквей. В городе Нижнекамчатске 2, обе деревянные. Первое Успение Пресвятая Богородицы, заложено в 1793, освящена в 1796 году ноября 12 дня 10 саженей 2 аршин длины, 9 аршин 10 верхов ширины и 4 аршина высоты. Прочная, теплая, и потому отправляются в ней службы Божией только зимою. Вторая – святителя и чудотворца Николая, заложена 1759 года, освящена 22 мая 1761 года, длины 7 сажен, 2 верхов, ширины 3 сажен, 13 верхов, и высоты 4 сажен, 13 верхов. Ветха, но службу Божию отправлять безопасно. Обе сии церкви снабжены весьма достаточным благолепием. 28 рис, 12 подризников, 16 стихарей, 13 петрохилей, 4 набедренника, 5 поясов, 8 орарий, 12 поручей, 8 воздухов. Довольно книг и церковной казны 628 рублей 14 копеек. Третье. В Балыперецком остроге церковь Успения Пресвятая Богородица, деревянная, заложена в 1783, освящена 2 января 1784 года. Вышины 2 аршина, ширины 10 аршин, длины 9 саженей, ветха. В ней совершать службу Божию очень опасно. А вместо оной сооружается новое. Благолепия достаточно. Сосуды серебряные под золотом, 16 богатых рис, 4 подризника, 7 стихарей, 7 петрохилей, 12 пар воздухов, 12 пелен к образам, 10 пар поручей, 3 пояса, 5 орарий и 2 завесы. Довольно книг церковной казны 966 рублей 38 копеек. Четвертое. В Верхнекамчатском остроге церковь Богоявления Господня, деревянная, заложена 1747 года, освящена 1748. По причине ее ветхости службы Божии в ней не отправляются с августа 1805 года. Образа и книги ветхи, имеется 12 рис, 4 подризника, 3 петрохили, 14 пар поручней, 27 пелен, 13 воздухов, 7 пар покровцев, 2 завесы и церковные казны 702 рубля. Пятое. В Петропавловской гавани церковь Рождества Пресвятой Богородицы. была выстроена и освящена 1 сентября 1748 года в Паратунском остроге, но вместо оной строится теперь в Петропавловской гавани новое. Благолепия мало. 6 рис, 3 подризника, 2 пояса, 2 епитрахили, 4 пары поручей, 6 воздухов. Книг очень мало, церковных денег 714 рублей, по расписке 545 рублей 20 копеек. 6. В Тигельской крепости церковь Рождества Христова заложена 1764-го, выстроена и освящена 1766 года, февраля, 12 дня. В ней отправлять службу Божию безопасно, благолепием снабжена достаточно. 2 сосуда серебряных под золотом, 20 рис, 8 подризников, 15 епитрахилей, 4 пояса, 18 поручей, 5 стихарей, 11 пелен. Церковных денег 514 рублей 11 копеек. 7. В Ключевском селении церковь Живоначальная Троицы, деревянная, заложена 1783-го, выстроена и освящена 1784 года, октября 2 дня. В ней отправлять службу Божию можно. Имеется 11 рис, 4 подризника, 6 епитрахилей, 12 поручей, 3 пояса, 7 воздухов, 2 пары покровов, 3 налоиных пелены, 16 пелен к святым образам. Книг довольно, церковных денег 285 рублей 47 копеек. 8. В Ичинском остроге церковь Вознесения Господня, деревянная, заложена 1800 года, выстроена и освящена 1801 года, декабря, 30 дня, длины 8 сажен, ширины 7 аршин, 10 верхов, высоты 5 аршин и 2 верха. Украшена порядочно, сосуды дорогие, 11 рис, 4 подризника, 6 епитрахилий, 3 пояса, 7 поручей, 4 воздуха, 5 налоиных пелен, 4 пелены к святым образам, церковных денег 991 рубль 78 копеек. Все священно, и церковнослужители Камчатской области в знании своих должностей искусны, поведения порядочного, по тамошней дороговизне жизненных припасов достатка небольшого, пропитание имеют от заготовления рыбы и малой части скотоводства. Камчадалы к церквам очень усердны, но по причине дальнего расстояния церквей от их острожков и частого занятия своими промыслами редко посещают оные. Священники в отдаленных острожках исправляют святые требы по большей частью зимою, ибо летом весьма труден переезд в ботах по речкам. 28 июня 1808 года перешел я на судно «Мария», принадлежащее российско-американской компании. 30-го в 2 часа пополудни снялись с якорей и вышли из Авачинской губы. К несчастью, при выходе нашим из сей бухты нечаянно упал матрос за борт и утонул. Плавание наше 2 недели продолжалось благополучно. 15 июля терпели шторм, 19-го ввели наше судно в реку Охоту. В Охотске пробыл я по причине дождливого времени до 17 августа. Сего числа оставил я Охотск. До самого Якутска ехал я верхом с 2 из якутов проводниками. Дорога была самая беспокойная и трудная по причине многих гор, густого леса, частых топей и рек. В Якутск приехал я 20 сентября и остановился квартирую в доме российско-американской компании. Часто посещал якутский монастырь. Духовная якутская школа находится без презрения. Учеников мало, да и успехов немного, что можно видеть из ведомости. В 1801, 1802, 1803 и 1804 годах существовало оное в лучшем виде и устройстве. В всем городе прожил я 2 месяца и 4 дня, дожидаясь порядочного зимнего пути по реке Лени. 26 ноября выехал из него на почтовых лошадях. 23 декабря 1808 года, нигде не останавливаясь, прибыл благополучно в Иркутск. По принятии архимандритом Аполлосом в Вознесенском монастыре, настоятельской должности старанием его с 1807 года, сделано следующее. заведена общая трапеза, а дабы оная навсегда могла остаться, то ежегодной от рыбных ловель доставлена сумма по 300 рублей, и на устроение монастыря выговорено также от тех же ловель по 500 рублей каждогодне. Расписано две церкви, что не стоит ни копейки монастырю. За неимением порядочной ризницы посредством сборной книги сшито 24 ризы самой богатой парчи, 12 стихарий и 8 подризников. Сделано 5 риз серебряных с позолотою на местные образа и 10 вызолоченных кивотов. Выстроены каменная кухня с покоем, кладовыми и погребами. Внутри и снаружи обштукатурена и снабжена приличной мебелью. Сделаны колокольные часы с минуэтом. Кто крепко на Бога уповает? Испрошен монастырю военный караул. И, наконец, в бытностью мою у сего архимандрита, 27 декабря, упросил он благотворительного купца Чупалова выстроить для монахов еще каменные новые кельи.